Глава 4. «Это кто тебя так? Наши, что ли?» Вера, женщина лет 50, которую тут зовут мамочка. Это она забрала меня с того пьедестала позора и отвела в гримерку. Крутой не сказал ни слова, он просто коротко махнул рукой, отгоняя меня, точно мошку, и переключился на разговор с Фари. Я не упиралась. Опции уйти мне уже дано не было. «Нет, я в аварию попала. Как тебя так угораздило?» «Кости хоть целы, танцевать как собираешься?» «Все нормально, колени только вот ободрала». «Вижу, но это пустяки. Обработаю сейчас. Иди сюда». Вера достает аптечку, вынимает оттуда перекись и зеленку. «Ай, больно, щиплет!» Пищу, слезы тут же выступают на глазах. Дую на ранки. Они небольшие, но болят, как будто наждачкой их отполировали. «Ну все, все. Скажи спасибо, что крутой за свой новый мэр с тебе колени-то не перебил». «А он может?» Спрашиваю осторожно. Любая информация не будет лишней. «Может, если есть за что». Не знаю, Вера меня предупредила или напугала, но времени разбираться у меня просто нет. Она оказывается неплохой женщиной, которая отлично знает Крутого и всю его стаю, вот только не особо со мной откровенничает и держит дистанцию. Впрочем, как и они все здесь. Мой отчим Юра вообще не похож на этих мужиков. И пусть он выпивает, буянит, тогда может ударить, но он и близко не такой, как эти бандиты. Они могут сделать больно. Могут убить, и пистолеты у них не игрушечные. Видно также, что это очень богатые люди. Крутой тот Фари и даже Брандо. Посмотри только на их одежду. Часы, золотые цепочки, перстни, дорогие телефоны. Эти люди словно из другого, недосягаемого и неизведанного мне мира. Они чужаки, точнее, это я для них чужачка, которую они даже не зовут по имени. Ты вымокла, иди умойся, и вот это наденешь. Должно подойти. Жди, позову тебя. Мне дает короткое красное платье с блестками и туфли в тон на гигантской просто платформе. Я стягиваю свои мокрые тряпки и по-быстрому привожу себя в порядок. Волосы мою, слегка подсушив полотенцем, просто зачесываю их влажными назад. Так выгляжу старше. Новый стиль — некая маска, которую я натягиваю на себя. На ту Дашу, которая боится сцены и предпочитает сидеть дома. На ту у меня, которая бы ни за что в жизни не пришла в это место, сложись судьба иначе. Я одна в небольшой комнате, похожей на гримерку. На столиках стоит косметика, какие-то украшения, но брать все это я не рискую. Это не мое, и порядков здешних я не знаю. Смотрю на себя в зеркало. В этом платье моя фигура на виду. Ноги открыты до середины бедра, плечи оголены и шея. Хорошо, что спина и грудь скрыты под тканью. Но все равно чувствую себя голой. Я так не привыкла, по правде, я ни перед кем еще не обнажалась настолько. Дома всегда таскала вязаные мамины свитера и либо длинные платья, либо штаны. Спортивки обычно, так как еще в средней школе часто бегала на тренировки. А потом мама умерла, и детство кончилось. Быстро, резко, внезапно, как и её инсульт. Я не накрашенная, с влажными волосами и блестящими большими глазами. Губы от холода побелели, но я быстро их кусаю. Не знаю, зачем просто. Не для того, чтобы понравиться крутому, хотя мне как раз-таки надо ему понравиться. Или так, или на панель. Отправит, и это никакие не шутки. Тогда весь план на смарку, и, честно говоря, я не знаю, что будет. Представить даже страшно. Права на ошибку у меня просто нет. Савелий Крутой. Савелий Романович. Его имя перекатывается на языке. Такое терпкое, тягучее и жесткое одновременно. Я сразу его запомнила. Так же, как и его облик, от одного лишь взгляда, которого меня бросает в дрожь. Какие женщины нравятся Крутому? Понятия не имею. И это вообще не мое дело. Единственное, что я пока запомнила, ни одного из этих бандитов нет обручального кольца. Они все холостые, целомудренные, неженаты. Не думаю. Скорее всего, просто не афишируют свои семьи. А Крутой женат? Какая у него женщина? Или женщиной? Так чисто теоретически интересно было бы узнать. У Савелия Романовича тоже никакой обручалки не было. Но были перстни, к которым мне очень хотелось притронуться. Кто может любить такое чудовище? Он же страшный и такой взрослый. Тогда почему я снова думаю о нем? Так, Даша, успокойся, ну же. Выдох, вдох. Просто играй роль. Представь, что ты актриса. Ты же и так хотела поступить в театральный и даже узнавала о наборе. Но не судьба, и, по правде, мое будущее окажется мне таким размытым. Куда ветер повернется, туда я и пойду. Главное — безопасность. Пошли, быстро! Меня забирает Вера. Стой, ты куда? Я тушуюсь, в этом большом зале слишком много народу. На сцену. «Сегодня ты не будешь танцевать на общей сцене, девочка». «Почему?» «Потому что у тебя будет приват для Крутого. Иди в вип-комнату. Он уже там».